и один только доход от шкурок котиков с лихвой покрыл эти несколько миллионов, не говоря уже о других несметных богатствах Аляски. Хуже всего в результате этой сделки пришлось несчастным котикам. Из всех уголков земного шара бросили сюда зверобои. Столь легкого заработка, таких огромных барышей нельзя было найти нигде. Котиков несметное количество, больше 3 миллионов. Затраты на промысел незначительны и никакого риска. Десятилетиями туманные острова обогрялись реками крови избиваемых зверей. Сотни тысяч шкурок, не умещавшиеся в трюмах, беззаботно выкидывались на съедение прожорливым касаткам, которые целыми стадами приплывали к побережью на это кровавое пиршество, а также акулам и полярным птицам. Вскоре поголовье морских котиков устрашающе сократилось. Опасаясь их полной гибели, американцы решили направлять на острова в период выведения детенышей канонерки для охраны животных, а может быть, скорее, ценного меха. Прибрежные воды неоднократно становились в то время ареной морских стычек и трагических происшествий. Командам вооруженных кораблей было приказано реквизировать каждое зверобойное судно, в случае сопротивления стрелять по нему, а на шкиперов, капитанов и судовладельцев налагать крупные штрафы. Однако усиление репрессий привело к противоположным результатам. Пираты не собирались отступать. Зная обычные маршруты кочевок котиков, они настигали их стада в открытом океане и безжалостно истребляли и самцов, и беременных самок, и молодых животных, которые впервые спешили на лежбище. Их ничуть не трогало, что большинство застреленных котиков шло ко дну. Те, которых они успевали втащить на борт, с лихвой окупали все труды. Среди огромных скопищ морских котиков, которые зимой ведут беззаботную жизнь в изобилующих рыбой водах Японии, ежегодно в конце апреля начинается какое-то странное волнение. Словно по команде они спускаются с прибрежных скал, чаще выплывают в открытый океан, беспокойно носятся по берегу, как будто им внезапно надоела их ленивая, сытая жизнь. Это особенные скопища. Они состоят исключительно из котиков-самцов, сикачей, тяжелых массивных зверей, которые в зрелом возрасте достигают 2 метра в длину и весят свыше 250 граммов. Красотой сикачи не блещут, выигрывая, пожалуй, лишь по сравнению со своим близким родственником, обитающим в водах Антарктики, крупнейшим ластоногим в мире – морским слоном. Несмотря на свой уродливый вид, сикач бывает великолепен, когда, неподвижно застыв, опираясь на свои передние ласты, часами высматривает на пустынном горизонте первых партнерш брачного периода. Он не ожидает их в водах Японии. Нет. Чтобы встретиться с ними, ему приходится пересечь чуть ли не весь океан. Однако извечный инстинкт подсказывает ему, что ни одна из них не опоздает на это свидание. Природа-мать с исключительной тонкостью установила все сроки этого дальнего странствия. Морскому котику предназначено проводить свой брачный период не в океане, как арктическим тюленям, а на твердой суше, на далеких островах Прибылова и Командорских островах. В толчье сотен тысяч туловищ, в гомоне гаремов, в оглушительном реве дерущихся самцов. На эти диковины свидания морские котики прибывают из разных удаленных друг от друга районов Тихого океана. Самцы с берегов Японии, самки из вод Калифорнии. Разделенные сотнями, а то и тысячами морских миль, они ежегодно с поразительной точностью появляются в Беринговом море. Самцы, как подобает, прибывают первыми, чтобы заблаговременно выбрать наилучшее место для лежбища. Самки прибывают позднее, на все готовое. Первыми отправляются в путь из вод Японии умудренные опытом старшие котики. В который уже раз они пускаются в это продолжительное и опасное путешествие. За ними неизменно следуют полные сил и жаждущие приключений молодые самцы. Направление «Восток». В открытом океане вся армада, не колеблясь, весьма уверенно меняет курс под прямым углом, как будто ведомая точнейшими электронными навигационными приборами. Без видимой причины, веками всегда в одном и том же месте и в одно и то же время года котики неизменно следуют в одном и том же направлении – к Северному полюсу. Неприветливые берега попутных островов и островков, небольшие косяки рыб, которые уклоняются от встречи с ними, ничего не в состоянии прельстить их. Столетиями маршрут их странствий ведет к небогатым жизнью водам, омывающим острова Прибылова, где постоянно свистят ветры и вечно стоит туман. Инстинкт некогда подсказал им избрать это отдаленное лежбище. Выбираясь, наконец, на берег острова, морской котик быстро забывает о всех тяготах пути длиной в 2000 километров, которое ему пришлось преодолеть. И тут же, не успев еще стряхнуть воду смеха, расправить мышцы и перевести дух, он мчится изо всех сил, подбирая задние ласты и поджимая свое огромное туловище, чтобы на пустынном, пока еще берегу, занять удобное место поближе к морю, куда ему легче будет загнать как можно больше пленниц. Котик с ожесточением борется за тот клочок земли, который на время спаривания станет его жилищем. Достаточно какому-либо незваному гостю переступить воображаемую линию никем не начертанной границы, чтобы в воздухе раздался хриплый предупредительный рев. Непрошенный гость чаще всего опасливо отступает, направляясь вглубь острова на место похуже, более удаленное от воды, или же упрямо остается и атакует. С каждым днем становится все меньше места на вулканических скалах, и все дальше вглубь, и все выше, вынуждены забираться более слабые, прибывающие с опозданием сикачи, чтобы подыскать себе место для лежбища.